Глава 4. Оглушительно громко гремела ритмичная музыка. Полутёмную комнату освещали слепящие блики вертушек. На небольшом пятачке у распахнутой двери танцевали студенты. Ещё с полдесятка сидели сейчас за столом и курили у выхода комнаты. Сергей неподвижно сидел на кровати, прижав к себе Катю, и что-то ей говорил, безуспешно пытаясь перекричать грохот музыки. Внезапно из глубины помещения появилась фигура Виталика. Именинник протиснулся мимо кровати и взял со стола пару рюмок. Через четверть минуты ритмичная музыка резко закончилась. Длинноволосый студент щёлкнул кнопкой магнитофона и поменял в нём кассету. «Так, внимание, медленный танец!» Поднявшись с кровати, Сергей потянул с собой Катю. «Пойдём, потанцуем». Катя ловко вспорхнула с кровати. На её место тут же плюхнулись двое студентов. Пройдя на площадку у двери, Катя нежно прильнула к Сергею, они начали медленно двигаться. Но внезапно к ним выскочил долговязый студент, от которого сильно несло перегаром. Взглянув на Сергея, долговязый придвинулся к Кате. «Извини, Катю, можно на танец? Она сейчас занята», — улыбнулся Сергей и беззлобно подвинул студента. «Тогда за мной следующий танец!» Долговязый опять попытался придвинуться к Кате. «Да отстань ты от них!» — протянула одна из студенток и взяла Долговязого под руку. «Ты не знаешь, что у них шуры-муры?» Широко улыбнувшись, Катя снова прижалась к Сергею. Долговязый обиженно хмыкнул. «Любовь, морковь, я ведь тоже!» Через пару мгновений его утащило вглубь комнаты. Сергей на секунду зарылся лицом в шелковистые волосы девушки. «От тебя вкусно пахнет!» Катя весело фыркнула. «Знаешь, мой папа, похоже, догадывается, что у меня появился мужчина». «Меня удивило бы, если бы это было не так. Мы уже 1,5 года вместе». «Да, но как он узнал? Я ведь стараюсь, чтобы он ничего не заметил». «Катюш, но ведь он же отец». «Что ты хочешь сказать?» «То, что он это может почувствовать». «Думаешь?» Катя крепче прижалась к Сергею. Неожиданно музыка стихла, в комнате вспыхнула лампа. «Господа студенты, я обнаружила ещё одну плёнку!» Нелепо взмахнув фотокамерой, полупьяный фотограф приглашающе крикнул. «Снимаемся все!» После выкрика в комнате начался кавардак. Те из пьяных студентов, кто ещё мог уверенно двигаться, тут же бросились к стенке и принялись строить весёлые рожицы, обнимаясь и шумно толкаясь. Студент с фотокамерой громко командовал ими. В какой-то момент Сергей взял фотографа за плечо, повернув его к Кате. «Сними нас вдвоём». Парой быстрых движений Сергей распихал однокурсников и уверенно встал рядом с Катей. Несколько пьяных студентов, смеясь и пошатываясь, попытались влезть в кадр, но Сергей и Виталик убрали их в стороны. В тот момент, когда полупьяный фотограф уже приготовился жать кнопку спуска, разгорячённые водкой студенты вдруг крикнули «Горько!». Катя весело прыснула в смех. Сергей широко улыбнулся. В тот же миг полутёмную комнату ослепила холодная вспышка. Чёрно-белая плёнка запечатлела счастливый миг вечности. В помещении кухни горел яркий свет. Звуки музыки приглушались журчанием воды. У одной из стен кухни виднелись ряды умывальников. Над одним из них замер прыщавый студент с бледно-серым лицом. Его мутный взгляд был прикован к коленям. Парнишка изрядно покачивался, словно старый моряк за штурвалом. Рядом с ним неподвижно стоял именинник. Виталик придерживал однокурсника, временами поднося на шатырь к его носу, прыщавый мотал головой, но никак не мог протрезветь хоть немного. В какой-то момент в коридоре послышались приглушённые звуки шагов. Звуки быстро усиливались. Через четверть минуты Виталик увидел Сергея, одетого в шапку и куртку. Обнимая Сергея, в кухню также шагнула и Катя. Взглянув на Виталика, Сергей протянул. «Виталь, мы уходим, я Катю иду провожать». «Но тебя ещё ждать? Ты вернёшься сюда?» «Я не знаю». Протянув руку друга, Сергей улыбнулся. «Давай, ещё раз тебя с днём рождения». «Спасибо». «С днём рождения, Виталик». «Спасибо, Катюша». Катя быстро кивнула Виталику и вышла с Сергеем из кухни. Тем временем именинник заметил, что бледно-зелёный студент приготовился падать и успел подхватить его, выкрикнув: «Эй, ты куда?» Улыбаясь, пройдя по фойе, Сергей открыл перед Катей тяжёлую дверь. Когда она вышла из здания, он тоже шагнул на крыльцо общежития. Лицо его тут же окутало холодом. На улице было темно, белоснежные хлопья спускались с беззвёздного неба и ложились на землю огромными бабочками. Взяв Катю под локоть, Сергей заглянул ей в лицо. «Так как собираешься отмечать Новый год? Поедем с отцом к его матери». «Новый год вместе с родственниками?» — понимающе бросил Сергей. «Это правильно. Новый год — это праздник семейный». «А ты его где проведёшь?» «Да не знаю пока ещё точно. Возможно, поеду домой или, может, с Витали в общаге». Спустившись с крыльца на дорожку, Сергей протянул руку Кате. Она обвила её пальцами и прижалась к Сергею. На секунду Сергей поднял голову к небу. Из тёмного воздуха прямо ему на лицо опускались огромные хлопья. «Красиво сегодня. Ага», — тихо бросила Катя и поймала снежинку губами. На губах у рассказчика появилась улыбка. «Вспоминая тот вечер, я часто ловлю себя на одной странной мысли. В ту зиму мне часто казалось, что Катя и я, мы срастаемся в нечто единое целое, проникаем друг в друга, словно сиамские близнецы. И если нас вдруг разделить, то мы просто умрём друг без друга». Обогнув угол здания, молодые люди вошли в тёмный парк, расположенный сразу за общежитием. С обеих сторон от дорожки по всей длине парка виднелись сугробы, за которыми смутно темнели деревья. Снежок продолжал тихо падать на землю. Держа Катю за руку, Сергей говорил отрешённо задумчивым голосом. «Ты знаешь, Катюш, иногда я так думаю, что если б судьба повернулась чуть-чуть по-другому, то мы бы учились на одном факультете». «Чего?» «Я ведь тоже подумала поступать на химический». «Хм, это было бы здорово», — весело бросила Катя. «Тогда бы мы виделись целыми днями». «Ага», — произнёс Сергей медленно. «Хотя всё могло получиться иначе. Например, если бы я поступил в политех, мы могли и не встретиться». Обхватив его руку покрепче, она недовольно кивнула. «Не надо так говорить». Опустив взгляд на Катю, Сергей улыбнулся. «Ну, если мы всё-таки встретились, значит, это судьба. И не встретиться мы не могли». Говоря эту фразу, Сергей не заметил людей, что скрывались за ближним сугробом. Но в глаза Кате сразу же бросились три паренька, неподвижно сидящих на лавочке. Несмотря на морозец, все трое сейчас были странно расслаблены, и причину последнего не понять было сложно. В руке одного из парней находилась бутылка от водки. Заметив Сергея и Катю, все трое почти одновременно хмыкнули и, заметно покачиваясь, поднялись со скамейки. «Серёжа!» — испуганно вздрогнула Катя и нервно прижалась к Сергею. Повернувшись налево, Сергей разглядел трёх парней и немедленно понял, что дело серьёзное. Посмотрев вдоль дорожки, шепнул ей на ухо. «Катюш, если крикну, беги к остановке». «Серёжа, а вдруг я смогу задержать их?» — уверенно бросил Сергей. «А потом за тобой. Побежим сразу вместе, догонят обоих». Отойдя от скамейки, незнакомцы решительно перекрыли дорожку. Самый крепкий из них нагловато взглянул на Сергея. «Есть выпивка?» «Нет», — стиснул пальцы Сергей. «Ну тогда давай деньги!» Крепыш покачал перед носом Сергея бутылкой. «За ваше здоровье выпьем!» Над тёмной дорожкой прозвучал пьяный хохот. Внезапно один из парней протянул руку Кате. «Оставь свою тёлку и можешь валить!» Он заметил, как дёрнулись скулы Сергея и вытащил из-за пазухи нож. В низком голосе пьяного промелькнула угроза. «Чё, лох, не понял?» На пару секунд над дорожкой повисла тяжёлая тишина. Парни мрачно насупились. Катя вжалась в Сергея, а он сам напрягся. Внезапно тот парень, что вытащил нож, сделал шаг в направлении Кати. Оттолкнув её вправо, Сергей громко крикнул «Беги!». Развернувшись, он пнул нападавшего в пах. Парень тут же согнулся от боли. Человек, находившийся ближе всех, Катя попробовал броситься к ней, но Сергей инстинктивно метнулся к нему и толкнул его в снег. Через миг на затылок Сергея обрушился мощный кулак. Самый крепкий из троицы, словно хищник, запрыгнул Сергею на плечи и начал его избивать. Отбежав от дерущихся, Катя бросила взгляд на дорожку. Фигуру Сергея она разглядела с трудом. Сейчас он катался по снегу, сцепившись с одним из парней. «Помогите!» — пронзительный крик пролетел над деревьями, но никто не услышал испуганной девушки. Между тем шум ударов и громкие крики неслись над сугробами. С половину минуты Сергей еще отбивался от пьяных парней, наконец, извернувшись, вскочил у скамейки и бросился к Кате. Уже через 10 секунд он схватил ее за руку. Вдвоем они быстро помчались туда, где светились огни остановки. Промчавшись вдоль темных строений, бегущие подскочили к киоску. Яркий свет фонаря освещал небольшую площадку с пустым павильоном. Остановившись у края площадки, Сергей развернул к себе Катю и бросил с тревогой. «Котёнок, ты как?» «Я нормально, а ты?» «Да, совсем ничего, пробежала, от дыхания сбилась». Он слегка помассировал бок. «Вот что значит полгода не бегать!» Тяжело распрямившись, Сергей высоко поднял руки, пытаясь вдохнуть полной грудью. Одновременно с этим на лице Кати дрогнули брови. Протянув руку вниз, Катя тихо шепнула. «Смотри!» Сергей опустил взгляд туда, куда указал палец девушки, и увидел на левом боку своей куртки блестящую дырку. «Вот чёрт!» — с изумлением выдохнул он. Приподняв полу куртки, он принялся задирать с тела свитер. Застывшая Катя почти не дышала, очевидно боясь, что увиденное через пару секунд подтвердит ее страшные мысли. Наконец яркий свет отразился от кожи Сергея. Оба ясно увидели рану, из которой толчками текла темно-красная кровь. «Ты же ранен, Сережа!» — пронзительно крикнула Катя. Внезапно она побледнела, слегка пошатнувшись. «Не двигайся с места!» Тяжело повернувшись к дороге, взмахнула руками. «Такси!» Через четверть минуты одна из машин, проезжавших по улице, повернула к обочине. Застыв у висящего на стене аппарата, Катя крепко держала в руке телефонную трубку. Ее нервный взгляд был прикован к дверям перевязочной, за которыми тихо звучали два голоса. Часы на стене коридора показывали без 15 час. Пытаясь унять свой испуг, Катя быстро бросала короткие фразы. «Ну, пап, я тебе говорю, у меня друга ранили!» Она отодвинула трубку от уха. «Какого-какого? Хорошего друга!» «Нет, со мной все в порядке. Мы в третьей больнице. Да, сейчас в перевязочной, на втором этаже». Молча выслушав голос из трубки, она резко сморщилась. «Нет, я тебе говорю, что со мной все в порядке!» В сердцах опустив телефонную трубку, Катя крепко зажмурилась, а потом посмотрела на дверь перевязочной. Подойдя к ней, какое-то время встревоженно слушала голоса. Наконец, начала с нервным видом покусывать ногти, не замечая, что портит себе маникюр. Часы на стене коридора показали начало второго, когда дверь открылась, и из перевязочной медленно вышел Сергей в сопровождении пожилого хирурга. Поднявшись со стула, Катя быстро шагнула к Сергею, желая обнять его, но в последний момент замерла, разглядев, как хирург отрицательно покачал головой. «Извините, красавица, но не стоит его обнимать». «А он что?» «Не волнуйтесь, кавалер ваш в порядке. По существу это просто большая царапина. 3 недели поносит тугую повязку, и все зарастет». Назидательно вытянув палец, хирург улыбнулся. «Но в течение этого времени никаких резких движений, в том числе обниманий и тому подобных занятий». Тяжело усмехнувшись, Сергей тут же сморщился. Катя вновь повернулась к нему и, как будто выплескивая на него весь испуг, прошептала. «Ну что же ты за дурак? Ты же видел, что у него в руке нож. Нужно было отдать им все деньги и просто уйти». Покривившись от боли, Сергей протянул. «Успокойся, котенок, ведь все уже кончилось. К тому же я знал, что со мной ничего не случится». «Да что ты несешь?» — гневно бросила Катя. «Ты что, Господь Бог, чтобы знать свое будущее?» На секунду Сергей прекратил улыбаться. Он стал абсолютно серьезным, словно Катин вопрос поразил его в сердце. Но ответить уже не успел, потому что от лестницы прозвучал жесткий голос. «Катюша!» Сухощавый мужчина с суровым лицом и практически белыми волосами прошел расстояние от лестницы и приблизился к тем, кто стоял у дверей перевязочной. Остановив взгляд на дочери, жестко спросил. «Что случилось, Екатерина?» «Пап, Сережа меня провожал до автобуса», — торопливо ответила Катя. «В парке у общежития к нам прицепились какие-то парни, и он...» То есть это и есть твой таинственный друг, который периодически мусорит синими нитками в нашей гостиной?» Человек с серебристыми волосами тяжело посмотрел на Сергея. Катя бросила взгляд на затёршийся свитер Сергея, тёмно-синим пятном выделявшийся на стене коридора, и растерянно вздрогнула. Между тем её папа продолжил. «Могу я узнать, что вы вообще там делали, в этом чёртовом парке, так поздно?» «Мы возвращались из общежития», — Катя, словно оправдываясь, поправила волосы. «С дня рождения друга Сергея!» «Леонид Анатольевич», — Сергей попытался сказать, но мужчина его оборвал. «Так, молодой человек, а вот вас я бы вообще попросил помолчать. Из-за вас жизнь моей дочери подверглась опасности». «Папа, о чём ты?» — голос Кати дрожал. «Серёжа меня защищал, он едва не погиб». «Ну и что? Долг любого мужчины — защищать свою женщину. А вот долг человека с мозгами — не допускать, чтобы она оказалась в такой ситуации, когда её жизнь подвергается этой опасности». «Пап!» — с возмущением бросила Катя. «Леонид Анатольевич, разрешите?» Сергей попытался опять вставить слово, но Катин отец оборвал его снова. «Я вижу, вы знаете моё имя, молодой человек. А вот я ваше. Нет. Я Сергей». «Сергей, как по батюшке?» Повернувшись к хирургу, мужчина уверенно взял карту с именем и прочёл его вслух. «Рябинин Сергей Александрович». Неожиданно на лице отца Кати мелькнуло смятение. Мужчина напрягся, как будто то имя, которое он прочитал, шевельнуло в глубинах его тёмной памяти что-то очень тяжёлое, и мгновенно осёкся. Через четверть минуты он снова взглянул на Сергея, но на этот раз юноша разглядел на лице собеседника неприкрытую ненависть, которая не могла объясняться лишь тем, что случилось всего час назад. Резко швырнув бумаги, отец Кати яростно выдохнул. «Послушайте, что я скажу. И запомните это, Сергей Александрович. Я запрещаю видеться с Катей». «Ну, пап!» — в страхе крикнула Катя. Как будто не слышав её, тот продолжил. «Держитесь подальше от нашей семьи. Если я снова выясню, что вы с ней встречаетесь, вы об этом ещё пожалеете». «Пап!» — в тонком голосе девушки прозвучала почти неприкрытая паника. «Екатерина, в машину!» Метнув на неё властный взгляд, разъярённый отец повернулся к Сергею. «Запомните мои слова, молодой человек. Я два раза не повторяю». Рывком развернувшись, он взял Катю за руку и отправился в дальний конец коридора. Идущая девушка с ужасом обернулась, метнув на Сергея отчаянный взгляд, но уже очень скоро исчезла на лестнице. С половину минуты хирург и Сергей, не мигая, смотрели в пустой коридор. Врач устало задумчиво, сам Сергей с потрясением во взгляде. Наконец, врач взглянул на Сергея. «Насколько я понимаю, это был отец вашей барышни. Вы увиделись в первый раз в жизни, и сразу такая тяжёлая встреча». Хирург покачал головой. «Не обращайте внимания, молодой человек. Ждать чего-то иного в такой ситуации было бы трудно, он просто напуган». «Ну да», — стиснул зубы Сергей. «Подождите немного. Когда он придёт в себя, пообщайтесь с ним поспокойней». Врач мягко коснулся повязки Сергея. «Неделю походите к нам, после этого будете перевязывать рану самостоятельно. Найдёте, кому заниматься». Опять посмотрев в опустевший конец коридора, Сергей мрачно бросил. «Найдётся». В углу тесной комнаты громко урчал холодильник. Виталик сидел на кровати и медленно разбинтовывал рану Сергея, который стоял перед ним и опасливо морщился. Через четверть минуты Виталик закончил с бинтом и убрал потемневший от крови тампон. В глаза ему бросился шов на боку его друга. Края рваной раны уже затянулись, покрывшись коричневой корочкой. «Рана сильно болит». «Да, не очень». Сергей осторожно подвигал рукой. «Ну, а чем всё с ментами закончилось?» Виталик взял пластырь. «Проблем из-за этого точно не будет». «Не думаю. Я им всё объяснил, так что дёрнут меня только если поймают ту троицу. Только вряд ли менты их найдут. Вероятнее всего, спустят дело на тормозах». «Представляю, как Катькин отец там кричал», — мрачно хмыкнул Виталик. «Приятное вышло знакомство». «Ага, обхохочешься». «Я надеюсь, вы с Катькой теперь ни того не расстанетесь?» «Ты так шутишь, Виталь?» Сергей удивлённо нахмурился. «Просто будем поосторожнее, и всё». Аккуратно закончив наклеивать пластырь, Виталик взял бинт и уверенно принялся перевязывать рану Сергея. «Послушай, Серёг, а чего ты вообще решил драться? Ведь видел же нож». «Да неважно. Я знал, что со мной ничего не случится». «То есть, как это знал?» На секунду Виталик опять посмотрел на Сергея, прекратив перевязывать рану. На лице его дрогнули брови. Какое-то время Сергей напряженно молчал, словно думая, говорить ли Виталику правду или попросту промолчать. Наконец тихо бросил. «А помнишь, я обещал тебе кое-что рассказать?» Он увидел, как друг его быстро кивнул и продолжал. «Ну так вот, с этой осени я учу хиромантию. И первое, что я сделал, начав ее изучать, выяснил дату собственной смерти. Ближайшие 40 лет мне ничего не грозит». «Нифига себе!» — изумился Виталик. «Ты это серьезно? Занялся хиромантией?» Он качнул подбородком. «Это связано с линиями на ладонях». «Ну да». Неожиданно на лице у Виталика промелькнул интерес. «А мое будущее можешь определить?» «Да легко. Я уже пару раз твои линии видел. Случайно. Так что мне это будет даже приятно. Давай сюда правую руку». Продолжая держать пальцы левой руки на повязке, Виталик уверенно протянул другу правую. Сергей повернул ее к свету, провел указательным пальцем по центру ладони. «Вот, видишь, у тебя очень длинная линия жизни. Без всяких разрывов, пересечений и точек». «Ага». «Ну и все остальные основные линии тоже хорошие. Вот этот вот очень благоприятный знак. Он означает, что у тебя будет спокойная долгая жизнь». Сергей неуверенно двинул плечами. «Ну, насколько долгая, я пока точно сказать не могу, но, по крайней мере, ты переживешь меня лет на 20». «На 20 лет, говоришь?» Рот Виталика изогнулся в ухмылке. «Выходит, я буду носить на твою могилку цветы?» «Получается так». Также хмыкнул Сергей. «Рюмку водки не забудь». Виталик качнул головой, за четверть минуты закончил с повязкой. Затем завязал бинт на узел и молча поднялся с кровати. Сергей в это время набросил на плечи рубаху и начал застегивать пуговицы. Между тем друг опять усмехнулся. «А с чего ты вообще вдруг решил изучать эти линии?» «А ты помнишь, я как-то рассказывал об отце?» «Да, по-моему, ты говорил, он ушел от вас с матерью, когда ты был еще маленький». «Точно». Сергей почесал переносицу. «Мать никогда не рассказывала, почему он ушел. Сам я думал всегда, что он это сделал из-за другой женщины или, может быть, водки. Однако в реальности все было иначе. Оказывается, когда он был маленький, одна цыганка нагадала ему, что он умрет, не дожив до 45 лет, от инфаркта. В 20 чуть не погибнет в аварии, а всю вторую половину жизни будет мучиться с головой. В детстве он, разумеется, не придал предсказанию никакого значения, но в 19 лет попал в жуткую автоаварию. Он едва выжил в ней, а после нее у него начались головные боли. После аварии он вспомнил и то предсказание, раздобыл где-то книгу по хиромантии и начал ее изучать. Ну и через 9 лет, когда он уже был женат на моей маме, он достиг в ней такого уровня знаний, что сумел определить по нашим рукам, что ему нельзя оставаться семьей, иначе его близким, то есть нам с матерью, будет угрожать чуть ли не смертельная опасность. Поэтому и уехал от нас. Последние 15 лет он прожил в небольшом городке в 500 километрах отсюда. Изучал руки трупов периодически, испытывал приступы эпилепсии. В общем, все его считали сумасшедшим. Но в действительности он просто продолжал изучать хиромантию и пытался понять, может ли он избежать предсказания, которое ему было сделано в детстве. Сергей сделал паузу. И все-таки он не сумел обмануть судьбу. В июне этого года он умер от сердечного приступа. Ему было 44. Какое-то время после того, как Сергей замолчал, Виталик смотрел на него неподвижно с таким изумлением на лице, словно просто не мог осознать, как услышанное может быть правдой. Наконец тихо бросил. «Ничего себе! А откуда ты это узнал?» Он оставил мне свой дневник, в котором описал свою жизнь, а также ту книгу, по которой учил хиромантию. «И ты На лице у Виталика отразилась догадка. «Ну да», — мрачно бросил Сергей. «Я решил выяснить, действительно ли в том, чем он занимался, было что-то реальное. Или он ошибался. И что?» — машинально напрягся Виталик. «Ты уже что-то выяснил?» «Да». На лице у Сергея отчетливо двинулись скулы. «Я не думаю, что отец жил впустую». Виталик качнул головой, попытавшись представить себе драму жизни того человека, который ушел от родных, чтобы спасти их от смерти. «Послушай, Серега, но если все это серьезно, то хиромантия — это очень опасная штука, способная покалечить всю жизнь. Но ведь в жизни вообще очень много опасного», — тяжело усмехнулся Сергей. «Например, тот же нож. Им ты можешь убить себя за секунду». Короткое время Виталик еще колебался, как будто желая задать другой важный вопрос. Но, никак не решаясь на это, наконец повернулся, открыл дверцу старого холодильника и вытащил водку. Через пару секунд протянул изменившимся голосом. «Ладно, а как насчет внутренней анестезии? Врачи тебе это не запретили?» «Да, вроде бы можно». Виталик довольно кивнул и плеснул на два пальца в стаканы. Друзья, молча чокнувшись, выпили. Через пару мгновений Виталик ударил себя по колену, словно вспомнил о чем-то, поднял со стола пачку снимков и быстро достал из нее фотографию. «Вот ваш снимок, вчера отпечатали». Взяв в руки протянутый снимок, Сергей повернул его к свету. Фотография была черно-белой, не глянцевой, но даже по ней было видно, что лица Сергея и Кати, изображенных на снимке, светились от счастья. Какую-то пару секунд Сергей неподвижно смотрел на лицо улыбающейся Кати, наконец, не сдержавшись, слегка улыбнулся в ответ. Человек на экране компьютера двинул плечами. «Вот так вот и шла моя жизнь в том году. До обеда я ездил в университет, вечерами в больнице и морге, в другие места, где мог получить доступ к разным рукам, ну а днями старался быть с Катей. Однако в тот год я ничего не рассказывал ей о своем увлечении хиромантией, потому что до конца в ее истинности не был уверен, а мне не хотелось, чтобы Катя подумала, что я занимаюсь какой-то пустышкой. И, конечно же, я не читал ее рук». Рассказчик вздохнул и закончил мрачнеющим голосом. «Позднее я очень об этом жалел, терзаемый мыслью о том, что если бы осмотрел Катины руки в тот год, то, может быть, это уберегло бы нас от ужасных событий, что ждали нас впереди».